Фирма «Смит и Рамош» потрудилась на совесть. У волчка была большая инерция и очень малое трение. Когда Джеймс показал свой волчок друзьям в Кембридже, он крутился так долго, что все разошлись по причине позднего времени, а Джеймс заснул. Утром он проснулся, заслышав на каменной мостовой одинокие шаги спешащего к нему приятеля, одного из тех, что были вчера. Тут Джеймс мгновенно вылез из-под одеяла, запустил волчок и, снова забравшись на кровать, отвернулся к стене. Когда приятель зашел в комнату Джеймса, он увидел похрапывающего хозяина и этот удивительный волчок, который без сомнения крутился еще со вчерашнего вечера. Когда мистификация раскрылась, молодой профессор хохотал до упаду, неизвестно куда дев свою шотландскую сдержанность. Преимущество произвольной программы Максвелл использовал полностью. Он стремился сделать своих студентов, они с течением времени, правда, в небольшом числе все-таки появились, участниками своих экспериментов. Он учил их, заставляя проводить исследования, учил наукой, причем наиболее сложными, современнейшими ее областями на тот день. Его студенты должны были сразу окунуться в гучу научного творчества. Он бросал их в бурную и опасную реку науки, не сверившись с тем, хорошие ли они пловцы. Проблема преподавания волнует его. Некоторое время он занят поисками правильной методики. Он относится к этому делу как к еще одной научной проблеме, ничего не принимая на веру. Казалось многим, простая вещь преподавания, читай себе лекции, да принимай потом экзамены, но Джеймс не был удовлетворен такой схемой. Он не любил проповедей, и однажды, наблюдая Льюиса в его приходе за этим занятием, уже в буквальном смысле слова сказал ему: «Слушай, а почему бы тебе не дать им этого поменьше?» И вместе с тем Джеймс добросовестно изучал опыт профессоров-традиционалистов, импонировавших ему, старался перенять лучшее, что у них есть. Джеймс Клерк Максвелл Вильяму Томпсону, Юнион Стрит, 129, Абердин, 17 декабря 1856. Дорогой Томпсон, хочу узнать у вас о методе, с помощью которого вы можете заставить кого-либо просматривать чужие упражнения. Это было бы полезно для них, для моих студентов, но я никак не могу найти способ заставить их делать это. Я хотел бы знать, какие темы вы даете своим и как вы критикуете их работу. От 9 до 10 должны были бы быть у меня устные экзамены, а с 11 до 12 лекции. Но я подумал, что лучше будет заняться обоими этими делами сразу, в оба эти промежутка, и экзаменовать всех без предупреждения, ибо экзамен в чистом виде – это скучная вещь для тех, кого не экзаменуют, а лекция в чистом виде вызывает в пассивных людях пассивность, а среди косномыслящих – разговоры и писание записочек. По вторникам я диктую им 10 вопросов с короткими ответами, чтобы на них можно было бы ответить письменно тут же в классе. В пятницу я объясняю им ошибки и вывешиваю список, в котором указано, на сколько вопросов ответил каждый. Еще я выдаю им упражнения для домашней работы, более сложные, но не обязательные для выполнения. Я разрабатываю машину для метания пуль за счет веса груза, которая, как я надеюсь, будет вполне работоспособной. Моя статья о фарадеевских линиях где-то застряла. Я пытаюсь выяснить, где же все-таки находится вторая часть рукописи. Вся первая часть полностью обоснована. Ее просмотрел Стокс, причем он обнаружил несколько жутких ошибок, например, целую страницу, где написано «делить» вместо «умножать». Джеймс стремился сделать из своих студентов исследователей, обучающихся в процессе исследования каких-то research students, стажеров-исследователей, будучи абсолютно правым.